Бордельная проститутка никогда не видит денег, которые зарабатывает. Все расчеты осуществляются с помощью жетонов. Поднимаясь с клиентом на второй этаж, она опускает жетон в копилку, запертую на замок. Каждое утро копилку открывают и заносят результаты в учетную книгу. Однако бандерша всегда имеет возможность обмануть девушку, не заметив ее жетона. В Париже девушкам обычно достается полный тариф. Однако бандерши все так хитро устраивают, что девушка весь заработок тратит в борделе. Вино, подарки на день рождения бандерши, украшения, шоколад. В 5-6 вечера девушки снова спускаются в столовую обедать. Обед обильный, долгий. Во главе стола сидит бандерша или ее муж. Атмосфера совершенно домашняя. Нет, все же смотреть на такое застолье – одно удовольствие. Все лица приветливые, яркие. За столом сидят 5 хорошеньких девушек. От каждой глаз оторвать нельзя. Все они разные, ведь бандерша должна уметь найти товар на любой вкус. Во главе стола храмовым идолом сама мадам. Появляется Эжени. Она обычная пансионерка, но ведет себя как младшая бандерша. Она подает жареных цыплят, уже стоят открытыми 5 бутылок. В великих борделях и в провинциальных отелях для мелкой буржуазии кормят хорошо и обильно, так как считают стол способом удержать сотрудниц, которые, напомним, постоянно мечтают о том, чтобы покинуть бордель. В небольших борделях, которые содержат жадные хозяйки, кормить могут плохо, могут совсем не давать мяса. В одном борделе на Монпарнасе девушек кормили исключительно сардинами и говяжьими губами. Девушки подали жалобу в полицию. Бордель закрыли. После обеда, часто сопровождающегося обильными возлияниями, девушки поднимаются наверх одеваться. Требования к костюму в каждом борделе определяет полиция. В некоторых девушкам позволяется появляться перед клиентами почти в обнаженном виде. В других это запрещено. Часто они одевают трико с корсажем, туники с глубокими вырезами, подчеркивающими линии их тела, открытые пеньюары, прозрачные ночные рубашки. Также обычно они носят туго натянутые чулки. Почти все пудрят щеки и красят губы. Некоторые подводят брови и ресницы сжженной спичкой. Иногда, обильно накрасившись, они выходят клиентам совершенно голыми.